Глава 19. «Прости, дорогая, я вчера немного вспылил». Дамир протягивает мне роскошный букет цветов. «Я забронировал для нас столик. Сейчас поедем в ресторан. Только накинь что-нибудь на голову». «Что это значит? Накинуть что-нибудь на голову?» «Волосы покрой, чтобы на тебя не глазели посторонние мужики». Открывает шкаф, чтобы достать из него свежую одежду. «Дамир», вздыхаю, «я тебе много раз говорила, что не хочу носить хиджаб». «Я не прошу тебя носить хиджаб, просто попросил прикрыть волосы. Все, опять ты из ничего делаешь ссору». Раздраженно хлопает дверцей шкафа. «Я делаю ссору? А кто еще? Сама жалуешься, что тебе скучно сидеть в заперти, а когда я веду тебя в ресторан, затеваешь скандал. Зачем, Ксюш?» «Я не хочу носить платок. Мне в нем неуютно, жарко». «Что за вздор? Их делают из натуральных тканей. О какой жаре речь?» «Неуютно тебе должно быть с открытой головой, когда все мужики глазеют на твои волосы с похабными мыслишками». «Ты так говоришь, как будто волосы – это что-то интимное». «Да, интимное. Это женская красота, которая должна быть предназначена только ее мужу. Покорись мне хоть один раз. Уступи. В твоем гардеробе куча платков. Выбери что-нибудь да поедем». «Нет, Дамир, я не буду надевать платок, потому что ты этого хочешь. Я надену его, когда пойду в церковь или в гости к твоей маме, потому что это проявление уважения к вере и традициям. Но я не хочу носить его, потому что ты ревнуешь». Его лицо искажается от злости. «Значит, ты ставишь свою гордость выше моих чувств?» Рычит он, сверля меня взглядом. «Я просто хочу, чтобы другие мужчины не смотрели на тебя с вожделением. Это так сложно понять!» «Дамир, ты же сам выбирал меня, зная, какая я!» Говорю, чуть не плача. «Ты знал, что я не ношу хиджаб. Не пытайся меня переделать. Я люблю тебя, но не позволю тебе контролировать каждый аспект моей жизни. Я не чья-то собственность». В повисшей тишине слышно только, как тикают часы на стене. Он смотрит на меня, и я вижу в его глазах непонимание. Мне становится больно, потому что я чувствую, как между нами растет стена. Стена из обид, ревности и несбывшихся ожиданий. Он считал, что я с радостью приму его традиции, а я думала, что вышла замуж за нежного и чуткого человека, а не тирана. «Хорошо». Наконец произносит он, отворачиваясь. «Делай, как знаешь. Но я не понимаю, почему ты так упрямишься. Почему тебе так сложно пойти мне навстречу?» «Потому что ты хочешь изменить меня, а я не хочу меняться. Ни для тебя, ни для кого-то другого. Я хочу оставаться собой. Разве это так много?» «Можно быть собой и покрытой». «Но Лаура тоже не носила платок, когда жила в городе. Она не хотела, чтобы однокурсники называли ее замоташкой. Она оставалась собой без хиджаба». «Я с ней еще поговорю на эту тему». «Не надо, пожалуйста, не говори, что я сказала тебе. Пугаюсь». Дамир хмуро молчит, глядя в окно. Вижу, как напряжены его плечи, как сжаты кулаки. Он борется с собой, со своим желанием подчинить меня своей воле. А мне неприятно, что человек, которого я люблю, пытается сломать меня, переделать под свои представления о правильной жене. «Ладно, твоя взяла. Надевай, что хочешь, и поехали», – уступает муж. Дамир заводит машину, и мы едем в ресторан в тягостном молчании. Всю дорогу смотрю в окно, стараясь не думать о том, что только что произошло. У входа нас встречает швейцар, который любезно приветствует Дамира по имени. Нас провожают к пустому столику в углу зала, где за соседним уже собралась небольшая компания мужчин. Они оживленно о чем-то беседуют, но, завидев нас, тут же замолкают. Их взгляды обращаются в нашу сторону, и я чувствую себя неловко, словно оказалась под прицелом. «Я же говорил...» Цокает Дамир и берет меню в руки. «Что будешь заказывать?» «Понимаю, что мужчины ждут моего ответа. Им интересно, да? Что закажет эта наглая русская, которая пришла в общественное заведение с непокрытой головой?» «Салат с морепродуктами». Отвечаю как можно более ровным голосом, стараясь не смотреть в сторону соседнего столика. Чувствую, как краснею, и ненавижу себя за это. Почему я должна чувствовать себя не в своей тарелке? Я же не голая сюда пришла. Приносят заказ. Ковыряюсь вилкой в салате, пытаясь проглотить хоть кусочек, но еда кажется безвкусной. Разговор за соседним столиком возобновляется, но теперь я слышу обрывки фраз, произнесенных в полголоса. Кажется, они обсуждают меня. Чувствую их взгляды на себе, и это становится невыносимым. «Дамир, может, пойдем отсюда?» Спрашиваю тихо, надеясь, что он согласится. «Почему? Что-то не так?» Он смотрит на меня с притворным удивлением. «Тебе не нравится ресторан?» «Не в этом дело». «Если бы послушалась меня и надела платок, мы бы сейчас спокойно сидели, и до нас не было никому дела». «В сумке лежит ткань, которой я могу прикрыться. Но сделать это значит проиграть Дамиру». «Я не обязана носить платок, Дамир». Отвечаю как можно тише, чтобы не привлекать внимания. Он усмехается и откидывается на спинку стула. «Ты просто не понимаешь, где находишься. Здесь свои правила, свои традиции. И ты должна их уважать». «Я уважаю их. Огрызаюсь. Но это не значит, что я должна отказываться от себя. И знаешь что? Я ухожу». Встаю из-за стола, бросая салфетку и направляюсь к выходу. Слышу, как Дамир что-то говорит мне вслед, но не оборачиваюсь. На улице сталкиваюсь с каким-то мужчиной и от удара роняю сумочку. Он поднимает ее, передает мне, а потом хватает за руку. «Такая красивая и одна. Поехали со мной, повеселимся». Тянет меня к машине, и я начинаю отчаянно трепыхаться. Хватка незнакомца обжигает кожу, а его взгляд полон похоти и наглости. И вокруг никого, кто бы мог помочь. Он тащит меня к темной машине, припаркованной у обочины. Что еще за дикость? «Вай, какая красивая!» Хватает меня за грудь, и я бью его по руке. Но приставало не реагирует на удар. Напротив, начинает смеяться, будто мое брыкание его забавляет. В этот момент Дамир вылетает из ресторана и, как разъяренный бык, отшвыривает мужчину в сторону. Он падает, но тут же вскакивает, готовый к драке. «Это моя жена!» – сжимает кулаки Хасанов. «Ты, падла, тронул мою женщину!» «Да откуда я знал, брат, прости меня!» «Приличные девушки не ходят одни и в таком виде!» «Вали отсюда, чтобы я больше тебя не видел!» Мужчина, бормоча извинения, быстро садится в машину и отъезжает. Дамир поворачивается ко мне. Его лицо искажено гневом. «Ты совсем с ума сошла? Зачем ты вышла одна?» Его голос полон ярости, но я вижу в его глазах и испуг. «Я не нуждаюсь в твоих указаниях!» Огрызаюсь на автомате, хотя все еще дрожу от страха. «И вообще, это ты виноват! Если бы ты не вел себя как деспот, ничего бы этого не случилось!» Он подходит ближе, берет меня за плечи. Его хватка жесткая, но теперь в ней чувствуется забота, а не властность. «Прости меня», – тихо говорит муж. «Я был неправ. Я просто хотел, чтобы ты чувствовала себя в безопасности. Здесь не место для таких, как ты. Ты слишком красивая, Ксюша. Каждый мужик в этом городе хочет тебя поиметь, каждый. Представляешь, как мне тяжело, а ты еще отказываешься носить на улице платок. На твои волосы будут слетаться всякие похотливые мотыльки, а я не всегда рядом. И драться кулаками я не могу. Я же хирург, должен беречь пальцы». «Я буду», – всхлипываю, утыкаясь носом в его плечо. «Буду выходить на улицу покрытой». «Вот и умница. А теперь поехали домой, красавица. На улицах нельзя обниматься. А я хочу тебя не только обнять, но и подарить тебе райское наслаждение».